Может, попробовать поспать, а почему бы и нет? Если на меня нападут, я все равно ничего не смогу сделать. Сложно будет заснуть в таких условиях, но попробовать необходимо. Слишком насыщенным был день. Устроившись поудобнее, я закрыл глаза и, к своему удивлению, быстро заснул. Правда, спал плохо, вздрагивая от каждого шороха и всплеска. Не знаю, сколько я проспал, но проснулся от жуткого шума. На берегу были какие-то серьезные разборки между монстрами. Кто-то рычал, ревел трубным голосом, ломал деревья и ломился сквозь заросли. Видимо, два крупных животных чего-то не поделили. Больше понять ничего не удалось, меня быстро унесло вниз по реке. Спать дальше уже не хотелось, сон не шел и дико захотелось есть. А еще я чувствовал, что сосуд с регенерацией плескался на донышке. Я пощупал раны и с удивлением понял, что они почти зажили. Нужно поскорее прояснить с ней вопрос. Похоже, это очень важная вещь. Раз так, попробуем еще раз открыть меню. К моему удивлению, оно открылось со второй попытки. Не тратя время на все остальное, я сразу полез в справку. Итак, передо мной стояло три задачи. Четко понять, как открывается меню, узнать, как работает регенерация, каковы ее пределы, а также узнать, что будет со мной после смерти. В справке была функция поиска по ключевым словам, но о том, как открыть меню, я ничего найти не смог, а вот с регенерацией получилось. Оказывается, это был дар местного бога роста и чего-то там еще Рагона. Наряду с невозможностью чем-либо заразиться и отсутствием старения, Рагон даровал людям регенерацию, которая имела три основных параметра. Скорость заживления, объем запаса, я так понял, это тот сосуд, который я чувствовал, и скорость восстановления запаса. Регенерация заживляла любые раны, кроме самых страшных, вроде отрубленной головы, разрубленного пополам тела, вырванных и раздавленных внутренних органов и сильного отравления. Остальные раны она залечивала ровно настолько, насколько хватало запаса. Например, если мне сломают позвоночник, я не смогу ходить, пока регенерация его не вылечит. Если запаса не хватит, то я буду инвалидом, пока этот самый запас не восполню. А восполняется он очень просто, нужно поесть, попить и поспать, просто и сложно одновременно. В бою запас регенерации не восстановишь, если еды под рукой нет, тоже. А это как раз мой случай. В случае отрезания конечности регенерация постепенно их отращивала, но процесс был долгий. При этом смерти от кровопотери можно было не бояться, кровеносные сосуды и даже крупные артерии затягивались очень быстро. Видимо, поэтому из моих страшных ран выбежала жалкая капля. Интересной была ситуация с посторонними предметами в организме. Например, если мне всадит копье в сердце, то я не умру сразу, но потеряю сознание и двигаться не смогу. При этом регенерация будет работать, пока не закончится, и если копье никто не вынет, то я просто умру. По сути, если регенерация совсем на нуле, я превращаюсь в простого смертного со всеми вытекающими. Прочитав все это, я перелистнул на первую страницу, глянуть свои параметры. Я наконец понял смысл всех этих лепестков, они отражали параметры регенерации. А цветные круги – это уровни. Все мои параметры находились на самом первом, светло-зеленом уровне. Кроме того, окно при нажатии открывалось на полную, занимая пространство всех трех, и параметры при этом подписывались. Объем и скорость регенерации были почти черными, а скорость восполнения запаса оставалась белой. В переводе на человеческий это означало, что запас был почти полностью использован, скорость регенерации была максимальной, а восполнение запаса не работало вообще. Получается, если я получу еще хоть одну серьезную рану, я помру. Невеселая ситуация. Нужно срочно найти информацию о смерти. И она легко нашлась. Причем в том же разделе под названием «Дары богов». Богиня любви и материнства Теита была столь добра, что даровала людям возможность возрождаться после смерти. Для этой цели существовали специальные круги возрождения, разбросанные по миру. Для активации такого круга необходимо было просто прикоснуться к нему ладонью, и ты будешь возрождаться именно на нем. Активным мог быть только один круг. А вот что будет с человеком, который ни одного круга не активировал, я информации не нашел. Но вряд ли я умру, наверное, предложат какой-то выбор или отправят на стартовый. Пока ясности в этом вопросе нет, следует всеми силами избегать смерти. Бегло просмотрев остальные дары, я наткнулся на два интересных мне в данный момент. Это дар арбитра Призрачный Покров и дар богини знаний Гетеи под названием Книга Жизни. Кажется, я знаю, о какой книге речь. Прочитав эту информацию, я, наконец, понял, как открывается меню, а точнее, книга. Нужно просто направить в значок на руке энергию. А вот как направлять энергию куда-либо, я не нашел. Но, видимо, вещь несложная. Время для экспериментов. Глава 3. Сев поудобнее, я сосредоточился, ощутил свой сосуд с энергией и представил, как она льется на значок. Ничего не произошло. Еще две попытки ничего не дали. Наверное, я что-то делаю не так. Подумав немного, я вспомнил ниточки, которые тянулись к ранам от источника регенерации, и попробовал протянуть такую же нить от источника энергии к значку. Удивительно, но получилось с первого раза. Книга закрылась и исчезла. Я первый раз видел, как это происходит. Предыдущие разы я делал это с закрытыми глазами. Пробовал открыть и закрыть несколько раз, получалось легко и быстро. Под конец оказалось, что даже не нужно прокладывать каждый раз дорожку, достаточно легкого импульса, посланного по определенному направлению, и книга срабатывала. Понятно теперь, как мне вообще удавалось открыть и закрыть ее без понимания принципа работы. Прочитав по книге оставшуюся информацию, я узнал, что ни значок на руке, ни саму книгу и ее содержимое никто кроме владельца видеть не мог. Можно было дать разрешение на просмотр другому человеку, взяв его за руку и подтвердив разрешение. Кроме того, в ней можно было делать заметки. Когда статус владельца менялся или в ней появлялось что-то новое, книга сообщала об этом легким жжением руки на месте значка и изменением его цвета. Достаточно удобная вещь, можно быстро открыть и закрыть прямо в бою. Кстати, потеря руки на функционал никак не влияла, значок оставался на том же месте, где он должен был быть. Понятия не имею, как это работало. Моя первая маленькая победа в этом жестоком мире, я научился отрывать меню. Призрачный покров оказался той самой виртуальной одеждой, которая была на мне. Она имела три варианта ношения. Полностью отсутствует нижнее белье и пижама. Можно было их выбирать через книгу в разделе о себе. Ее особенность была в том, что она не пропускала через себя никакую органическую составляющую разумных существ, ни части тела, ни телесные жидкости. Другими словами, любой, кто захочет к тебе прикоснуться, должен попросить тебя перевести ее в режим «полностью отсутствует» и защищала все тело, а не только тот участок, который закрывала. Даже по голове не погладишь. Настоящая духовная броня для твоего личного пространства. Ради эксперимента я попробовал все три режима и выбрал нижнее белье. На мне остались просто белые трусы. Все равно одежда в моей ситуации ни от чего не защищала, а так хоть раны будет видно. В списке божественных даров оставалось еще два, божественное око и кристалл памяти, но их я изучу попозже. Сейчас я должен кое-что попробовать. В списке требований к запуску восстановления регенерации значилось поесть, попить и поспать. Если с первым были проблемы, то со вторым и третьим никаких. Мелькнула мысль спустить в воду ногу и поймать рыбу на живца, но я тут же отмел ее как максимально тупую. Еще одна рана мне не нужна, и никто не знает, какого размера будет эта рыбка. Да и даже если все пройдет идеально, есть сырую рыбу, разрывая ее руками, меня передернуло от одной мысли. Аккуратно зачерпывая ладонями, я принялся пить холодную речную воду. Если то, что написано про невозможность заболеть, правда, то проблемы с желудком мне грозить не должны. Напившись вдоволь, я снова улегся и постарался уснуть. Ночь, судя по всему, уже подходила к концу, стало светлее, но пара часов у меня есть. Высока вероятность, что меня кто-нибудь схарчит во сне, но и без сна я помру с таким же успехом. Может, так меньше негативных впечатлений испытаю. С такими мыслями я заснул. Разбудил меня сильный удар, от которого я едва не упал в воду. Заполошно вскочив, я сразу увидел перед собой стену, многометровую, величественно нависающую надо мной каменную громаду. Оглядевшись, я наконец понял, что происходит. Я плыл в глубоком каньоне, прорезанном в скалах. Река извивалась по нему, стиснутая с двух сторон, и текла ощутимо быстрее. Меня снесло течением к краю и приложило об стену. Уже давно встало солнце, но его лучи из-за естественных преград не попадали на гладь реки. И вообще, обстановка была довольно мрачной. Скалы давили, казалось, они вот-вот упадут тебе на голову. Вода словно потемнела, на ней не было видно какого-либо движения, ветра не было тоже. Гладь казалась мертвой и таившей в себе угрозу. Я был рад, что я не на утлой лодочке, а на солидном и прочном дереве, которая выдержит пару ударов, но это мало помогало от возникшего чувства тревоги. Казалось, все вокруг несло какую-то опасность. Чувствую себя маленькой беспомощной букашкой. Я потянулся, разминая затекшее тело и разгоняя кровь, и первым делом открыл книгу. Мои раны зажили, регенерация восстановилась всего на 1/10. Видимо, без еды особо не разгуляешься. Ситуация не улучшается, а учитывая обстановку, стало даже хуже. Зато Бог, кажется, услышал мои молитвы, и дерево прибило к берегу, отвесному, с многоэтажный дом высотой, практически отполированному водой. Похоже на злую шутку. Остается надеяться на то, что этот каньон когда-то закончится. А пока можно еще почитать справку или просто подумать. Кстати, нужно попробовать отломить еще один корень, подлиннее. А вдруг пригодится? Я полез к корням, встал на самый край и придирчиво оглядел то, что мне досталось. Дерево было старым, и корни мало того, что были кривые, так еще и толстенные и местами соединялись между собой. Плюнув на это дело, я перелез обратно. Пока перелазил, в воде почудилось какое-то движение. Кажется, не стоит особо скакать по дереву, даже думать не хочу о том, что здесь может водиться. Я снова сел на свое место, открыл книгу и на этот раз решил заглянуть в раздел «Карта». Не ожидал ничего особого, я ведь кроме реки и города нигде не был. Так и есть, значок города и полоска реки. Развернув окно на всю, я постепенно увеличивал масштаб. Река не особо менялась, а вот город становился все детальнее. Я увидел схематичные улицы и даже отдельные домишки. Не сразу я заметил сбоку кнопку «Сменить вид». Нажал ее и обомлел. Я увидел улицу города так, как видел ее тогда, вживую. Это было изображение местности в формате 360 градусов, полный снимок. Конечно, в моем мире такое норма, но здесь я покрутил окошко, вместе с ним крутилось изображение. Если я правильно понял, ориентация происходила по сторонам света. Если ты у себя открыл окно на юг, то и показывать оно будет юг интересующей тебя местности. Искреннее спасибо разработчикам за эту функцию. Полазив по настройкам, я включил отображение сторон света, теперь у меня есть компас. Также можно было записывать видео и делать скриншоты. Для быстрой активации можно было настроить жесты. Я тут же поставил привычные с прошлой жизни способы. Касание мизинцем левой руки большого пальца на этой же руке для скриншота и касание безымянным пальцем большого пальца для видео. Потом я снова побродил по улицам города, посмотрел на наглые рожи бегавших за мной любителей халявы. Здесь меня ждало небольшое разочарование, ведь система делала снимки с большими интервалами. Вот ты идешь по улице и в следующем кадре уже окружен любителями легких денег, а в следующем уже двери храма. Ради интереса дошел до летуна, севшего мне на дерево, ничего толком не видно, слишком темно. На момент сна изображение вообще пропадает. Я еще долго игрался с картой, нашел, где можно делать заметки и добавлять туда скриншоты и видео. Можно вести полноценный дневник, так и хочется начать писать его словами дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал, и продолжаю испытывать, между прочим. Еще долго я возился с меню и картой, пока от размышлений меня не отвлек крик, высокий и противный, сразу поднявший в памяти неприятные воспоминания. Я быстро огляделся, и никого не увидел, только странный, огромного размера гриб на стене, какой-то уродливый, как нарост на дереве, составленный из разного цвета кусков непонятно чего. Я проплыл мимо него, пытаясь разглядеть получше, даже сделал скриншот, а за следующим поворотом их оказалось уже три. Я напрягся, предчувствуя нехорошие. Через полкилометра ими уже были усеяны обе стены, и когда на моих глазах из одного такого гриба вылетела тварь, очень похожая на ту, что ко мне садилась, и я наконец понял, это не грибы, это гнезда. Я вжался в дерево и старался не шевелиться, думая о том, как громко стучит сердце. Если я просто тихонько проплыву под ними, ничего плохого не должно случиться, все будет нормально. Словно подслушав мои мысли, из самого нижнего гнезда выглянула птица или летучая мышь, не знаю, что это за существа, но это явно был птенец, судя по размеру. С интересом посмотрев на меня вначале одним глазом, потом другим, он замер, словно что-то обдумывая. Потом внезапно во всю глотку заверещал противным писклявым голосом. Ему тут же ответили взрослые более грубые голоса, поднялся такой шум, что я заткнул уши. Твари начали вылетать из гнезд. Вскоре над моей головой уже кружила целая стая. Кажется, сейчас начнутся боли и унижения. На всякий случай я включил видеозапись. От стаи отделилась одна особь и, спикировав ко мне на дерево, уставилась на меня. Она была в полтора раза крупнее ночной, и я наконец хорошо ее разглядел. Тело летучей мыши с тремя когтями на сгибе перепончатых крыльев. Голова, нечто среднее между птеродактилем и лошадью. Огромные глаза, способные смотреть одновременно вниз, вперед и назад, но при этом у них явно слепая зона спереди перед мордой. Пасть, полная тонких и загнутых внутрь зубов. Тварь уже собиралась рвануть в мою сторону, когда справа от нее вода вдруг вспухла холмом. Из него вылетела огромная черная голова с разинутой зубастой пастью и едва не накрыла собой моего пассажира. Тот, проявив чудеса реакции, мгновенно рванул в сторону и вверх, уходя от неминуемой смерти. Гигантские зубы щелкнули буквально в метре от крыла. Вслед за огромной головой из воды вылезли такие же лапы и обрушились на ствол дерева, заставляя крону уйти вниз, а корневую часть – взлететь вверх. Я чудом успел ухватиться за корень и не сорваться в реку. Вылезший из воды монстр надул щеки и плюнул чем-то в летуна. Тот истошно заверещал, крик подхватили его соплеменники. Пролетев пару метров, он начал стремительно терять высоту, на его крыльях появились дыры, кожа в некоторых местах меняла цвет. Похоже, сильная кислота. Сделав еще пару взмахов, летун свалился в воду. Водяной монстр радостно рванул к нему, на ходу поворачивая дерево вокруг своей оси. Меня при этом погрузило в воду, корень из руки вырвало. Я попытался вернуться на дерево, но в этот момент его корневая часть с грохотом опустилась, монстр слез с кроны. Меня чем-то ударило по голове, я на некоторое время потерял сознание, а когда пришел в себя, то попытался барахтаться, чтобы всплыть, но с ужасом почувствовал, что у меня нет нижней половины тела. Свет в глазах померк, я перестал слышать и чувствовать и быстро провалился в темноту. Марк разочарованно вздохнул, легкий утренний подъем, приятные новости, хорошая погода и, как следствие, хорошее настроение всегда были предвестниками того, что на работе будут проблемы. И вот, получите, распишитесь. Рис, глянь-ка сюда, его коллега немедленно развернулась и уставилась в рабочее окно Марка. Это же та пещера, с Лиритом. Что он там делает? С запуска всего 3 дня же прошло. Неподдельно удивилась девушка. О, это очень интересная история. Скажи-ка мне, Рис, кто у нас отвечал за проверку начальных параметров? Ну я, а что, а ты проверила, где должны возрождаться новички без активного круга? Там все правильно было. На ближайшем круге возрождения. Посмотри на этого парня. Он оказался в секретном подземелье, до которого игроки должны были добираться пару лет. Да это баг какой-то, он вообще даже поблизости никак не мог оказаться. А если бы и оказался, ну никак не прошел бы охранника и посредников. Дай мне его историю. В этой игре нет багов. Он там оказался вполне прозаичным способом. Смотри сама, Марк перебросил файл на рабочий экран Рис. Рис открыла файл и бегло читая пояснение пополам с кодом, начала пролистывать видео с начала возрождения игрока в святилище. Постепенно переходя от момента к моменту, ее лицо отражало все более сложную гамму эмоций. В тот момент, когда монстр проглотил вторую половину парня, она нажала на паузу. Задумчиво посидев пару минут, она повернулась к Марку. «Ты же понимаешь, что это просто случайность. Если бы мне такое рассказали, я бы не поверила». Голый игрок на третий день залез в пещеру с Лиритом, приплыв туда на бревне. Это абсурдно. Рис, мы группа анализа и коррекции, мы с тобой должны были предугадать такое развитие. Что мы скажем на планерке? Извините, но у нас новичок стал местным миллионером и вот-вот обрушит финансовую систему, а за ней и план развития. Нас с тобой подзаткнут после такого. Хорошо, давай просто выкинем его оттуда. И всего делов. Молодец, истинный аналитик. А что ты будешь делать с тем фактом, что он знает, где она? Он картой пользоваться успел научиться. Даже если мы ее подотрем, он не такой дурак, чтобы не прикинуть примерно, где это. Там ориентиры очень заметные. Ну, так давай до нулевой минуты его подотрем. Ага, и с какой аргументацией ты на это разрешение запросишь? Я с Томом договорюсь. Супер, красотка, лучшая. Не только сама с работы вылетишь, но и парня своего приплетешь. Под ручку в закат отправитесь. Рис сердито нахохлилась и отвернулась. Хватит издеваться. У тебя получше предложение есть, Рис, это твоя ошибка. Прояви, наконец, свои интеллектуальные способности, проанализируй ситуацию и найди решение. Тебе именно за это платят. Ты уже не новичок на испытательном, а полноправный сотрудник. Глубоко вздохнув, девушка тряхнула длинными волосами и уставилась в экран. После нескольких минут размышления она заговорила. Он ведь зеленый совсем, и плюс голый. Инструментов нет. Сомневаюсь, что он сможет добыть что-либо в этой пещере. Он не знает, что такое лирит и для чего он нужен. Значит, и особо усердствовать не станет. Так, дальше что? И он вообще не сможет выбраться из пещеры. У него не хватит сил пройти до следующей точки. Он обречен умирать и возрождаться в этой пещере. Это уже вполне официальный повод для обращения в группу редактирования. Сделаем второй выход из пещеры, а как вылезет, сразу перекроем. А смысл? Этот выход будет вести на плато. Там его сожрут, и он снова окажется в пещере. И место он запомнит. Так и пусть запоминает. Он все равно туда попасть сможет только с нормальной экипировкой и способностями не ниже синих, и не в одиночку. Даже если ему будет дьявольски вести, это около года займет, не меньше. За это время мы можем много чего придумать и реализовать. А по поводу точки, нужно просто придумать, как ее переключить, не вмешиваясь явно в игровой процесс. «У тебя есть на эту тему какие-то идеи?» — с явным интересом спросил Марк. «С фантазией Рис проблем никогда не было. Собственно, только поэтому ее и взяли на эту должность». «Ага», — сказала она, и загадочно улыбнулась. «Ух ты, я смотрю, у тебя даже настроение поднялось. А ты ничего не забыла, подруга?» — спросил Марк, сурово глядя на свою подчиненную. «Да вроде нет, а что?» «Быстро бери список всех игроков с неопределенной точкой возрождения и проверяй, где они находятся. Потом правь параметры точки и анализируй уже абсолютно всех игроков на предмет нахождения не там, где надо. Домой не пойдешь, пока не сделаешь». «Нет», — горестно заныла Рис, сгорбившись и всем видом изображая отчаяние. Впрочем, Марк на такие трюки давно не велся, он своих работников знал слишком хорошо. Лентяи еще те. Глава 4. «Наверное, очень сложно описать, что чувствует человек после того, как умер и возродился. Ужас, потрясение, страх – это только небольшая часть гаммы эмоций. Пожалуй, самым подходящим сравнением будет тяжелый шок. Когда круг возрождения заново создает твое тело, он восстанавливает его вместе с памятью, с теми же ощущениями, которые ты испытывал перед самой смертью. Нет, боль ты не чувствуешь, твое тело полностью здорово. Но вот тот коктейль из гормонов – которые в тебя щедро выплеснул обезумевший от страха мозг, бушующие животные рефлексы, которые призывают тебя бежать, кричать, просто барахтаться руками и ногами, даже если этих ног нет, все это присутствует в полном объеме. И когда ты вдруг понимаешь, что все уже закончилось и ты вне опасности, это вызывает очень противоречивые чувства, как будто ты горишь огнем, а на тебя внезапно выливают ведро холодной воды. Сильное обличение смешивается с остатками пережитого ужаса. Когда я пришел в себя на круге, то едва поднявшись, не смог устоять на ногах и сел, а потом и вовсе обратно лег, пытаясь отдышаться и успокоить сердце. Слава богу, я на твердой земле. Я лежал на большом каменном круге примерно 5 метров в диаметре. На ощупь он был гладким, словно отполированным, из красивого светло-зеленого гранита с красными прожилками. Вокруг было довольно темно, но его я видел четко. Место, где я находился, очень напоминало большую пещеру, но настоящие пещеры выглядят не так. Никаких тебе сталагмитов или сталактитов. Ровные стены и потолок. Метрах в 3 от круга плескалась вода, от нее исходило свечение, освещающее весь зал. Ради интереса я встал и подошел поближе. В воде цвели какие-то растения. Их круглые цветки ярко светились желтоватым светом. Между ними плавали маленькие разноцветные рыбки. Выглядело как аквариум с подсветкой. Было видно, что вода уходит дальше под стену. Наверное, какой-то туннель. Отойдя немного, я провел рукой по стене. Холодная и гладкая на ощупь. Явно камень, слегка влажный. Судя по всему, пещера рукотворная. Нужно осмотреть здесь все повнимательней. Пройдя вдоль стены, я нашел квадратный проход со ступеньками, идущими вверх, уже точно работа человеческих рук. Загадочно и интересно. Немного пройдя по нему, я вскоре перестал что-либо видеть, меня обступила тьма. Через несколько метров впереди забрезжил слабый свет. Держась за стену и аккуратно прощупывая ногой каждую ступень, я дошел до входа в очередную пещеру. Воды в ней не было, но зато светились кристаллы, росшие из стены пола. Ровный голубой свет без всякого мерцания. Некоторые из них были маленькими, с мизинец размером, некоторые огромными, толщиной сантиметров 10 и длиной как моя рука от кончиков пальцев до локтя. Все словно срезанные под углом. Было в них что-то завораживающее, так и хотелось просто сесть и смотреть на них. Интересно, они ценные? Вряд ли, их слишком много. Пройдя дальше, я увидел несколько странных растений, высотой мне примерно по пояс с мясистым толстым стеблем и длинными гладкими отростками. На концах некоторых отростков были черные круглые плоды размером с апельсин. Или может, они не черные, а просто такими кажутся, кристаллы здесь уже не растут, толком не видно. Вообще странно, что они растут здесь без солнечного света. Пройдя дальше, я уткнулся в стену. Тупик, обследовав весь периметр, я убедился, что никаких проходов больше не было, надо возвращаться и попробовать нырнуть в воду. Хотя спешить вроде особо некуда, мне наконец-то ничего не угрожает, можно немного поисследовать. Подойдя к большому кристаллу, я потрогал его, такой же холодный, как и стена, твердый и гладкий как стекло. Я попробовал пошатать его, не поддался ни на миллиметр. Немного отойдя, я попробовал его пнуть, и также без толку, только голую ногу ушиб. Прочные, чтоб их. Пойду лучше растения осмотрю. Чем-то они похожи на мини-пальмы или кактусы с ростками из сросшихся листиков. Интересно то, что там, где росли растения, пол и стена были уже земляными. Срывать плоды я не стал, есть их опасно, да и голода я не чувствовал. Вернувшись к воде, я сел на берег и открыл книгу. Никаких изменений в своих параметрах я не увидел, разве что все листики регенерации были белыми, что логично, ведь я был полностью здоров, и ни один из параметров не менялся. Может, попробовать поискать информацию по кристаллам? Введя искомое слово в поиск, я нашел только дар богов кристаллу памяти. Прочитав бегло информацию по нему, я понял, что это не то, что я ищу. Кристаллы памяти вынимали из поверженных монстров и людей, они были нужны для увеличения параметров и изучения умений. Причем их именно вынимали, нужно было доставать их из черепной коробки. Из земли они не росли. Похоже, этот вопрос на время откладывается. Так, а что там со вторым неизученным даром? Как там, божественное око, кажется? Так, при вливании энергии в глаз и сосредоточении взгляда на предмете показывается основная информация по нему, такая как содержание энергии, тип объекта. Для живых существ добавляются параметры энергии и регенерации. Доступно улучшение для определенных типов объектов. Например, у противника можно подробно увидеть все его умения и параметры. Правда, как это улучшение получить не описывалось. Я думаю, потом все выяснится, наверняка другие игроки сумеют все узнать, нужно просто об этом поинтересоваться, когда попаду в цивилизацию. Ладно, основные моменты ясны, теперь практика. Протянув ниточку от сосуда с энергией к глазу, я всмотрелся в маленькую синюю рыбку. Через пару секунд ее контур словно обрисовался серебристой каймой и выскочила информация в виде все тех же окон с цветными диаграммами. Тип объекта, живое существо, вид, рыба, уровень энергии едва ли треть от светло-зеленого уровня, а вот регенерация была в зеленой зоне, то есть почти второй уровень. Если отвести взгляд или прекратить подачу энергии, окна тут же закрывались. Попробовал на светящемся цветке, ничего интересного не увидел. Вид, растение, энергия и регенерация в самом зачаточном состоянии. При попытке осмотреть стены или пол ничего не выскакивало, также не сработало и на круге возрождения. Видимо, объекты слишком большие или же включают в себя много мелких, или еще что-то. Ради интереса сбегал в соседнюю пещеру и вот там уже увидел кое-что интересное. Кристаллы идентифицировались как лирит, и содержали в себе значительный запас энергии. Лепесток диаграммы проскочил аж все зеленые и синие уровни и дотянулся до начала седьмого фиолетового уровня. Совершенно точно необходимо добыть хоть один такой для себя, хоть маленький выломать. С растениями было сложнее. Информация по ним показывалась отдельно от плодов. И если у самого растения была зеленая энергия и светло-зеленая регенерация, то у плодов была голубая энергия и регенерация полностью отсутствовала. Возможно, плоды хорошо восполняли энергию, но есть их я по-прежнему был не готов. После изучения флоры мои мысли снова вернулись к тому, как мне разжиться лиритом. Короткий опыт показал, что даже самый маленький кристалл прочнее моих конечностей и держит мое тело на весу. Оставался только один приемлемый вариант – попробовать отбить кристалл камнем. Вот только валяющихся камней я нигде не видел. Так, вроде ступеньки были не цельные, а состояли из двух-трех камней. Может, попробовать хоть один вынуть? Вернувшись к лестнице, я подтвердил, что ступеньки действительно из камней, но вывернуть что-то около входа не выйдет, слишком плотно пригнаны друг к другу. Нужно пойти и проверить всю лестницу. Но для этого мне нужен фонарик. Спустившись вниз, я добрался до водоема и зашел в него по пояс. Вода была не намного теплее речной, видимо, за счет того, что она стоячая немного успевала прогреться. Нарвав себе целый букет из светящихся цветов, я вернулся к лестнице и, подсвечивая этим фонариком, принялся искать непрочно сидящий камень. Ага, вот, кажется, и он. Один из каменных блоков то ли от времени, то ли от напряжения треснул по диагонали. Я попытался руками сдвинуть его с места, но ничего не вышло. Встав на него, я немного на нем попрыгал. Результат вроде есть, трещина стала чуть шире. Спустившись на две ступени вниз, я лег и несколько раз толкнул ногами камень снизу вверх. Многократно повторив процедуры прыгания и толкания, я все-таки вынул обломавшийся кусок. Отломать им я сумел лишь небольшой кристалл длинной с ладошку и толщиной в два пальца. При попытке отбить более крупные мой булыжник развалился на кучу мелких камешков. Ну и ладно, хоть какая-то синица в руке. Так, а что с ним делать-то нужно? И где мне его хранить? Так и бегать с ним в руке? Может, у меня есть какой-нибудь инвентарь или пространственное хранилище? Я тут же полез в меню искать упоминание о чем-то подобном, но жестоко разочаровался. В книге ничего такого не было. Может, его нужно как-то активировать, или оно станет доступно позже. Если подумать, то у парней, которых я встретил в городе, были рюкзаки. В них бы не было смысла, если бы существовал инвентарь. Черт, сколь многого я лишился из-за этих придурков. Ладно, в принципе, невелик вес, можно и в руке пока поносить. А пока положу его на круг. Оставалось только нырнуть в тоннель и посмотреть, что там. Вот будет весело, если там тоже тупик. Что я тогда буду делать? Хотя нет, так не должно быть. Все-таки это игровой мир, выход должен быть. Лезть сразу же в холодную воду не хотелось. Я решил немного поваляться на круге и поразмышлять. Может, если я поплыву туда, то обратно вернуться уже не смогу, и лучше хорошенько отдохнуть, и подумать сейчас, потом времени уже не будет. Кстати, сколько времени прошло с момента моего появления в игре? У меня не было часов, если раньше я мог видеть смену дня и ночи, то здесь я вообще не понимаю, сколько времени прошло, час или день. Такое ощущение, что в этом мире сутки короче, чем на Земле. В книге не было никаких часов или календаря, хотя разумно было их туда поместить. Раньше я всегда знал хотя бы примерно, сколько сейчас времени, вся моя сознательная жизнь была расписана поминутно, подъем в определенное время, потом ты учишься или работаешь строго по графику, также в определенное время ешь и спишь. В редкие выходные удавалось нарушить установленный режим, но все равно даже эти нарушения осознанно сравнивались с эталоном и далеко от него не уходили. Было какое-то ощущение пустоты от того, что опаздывать внезапно стало некуда. Слишком резкий переход от одного ритма жизни к другому. Под эти мысли я сам не заметил, как заснул, а проснулся из-за того, что затекла рука. Да и вообще спать на холодном камне неудобно. Я встал и как следует размялся. Мне предстояло лезть в холодную воду и искать выход из этого подземелья. В связи с этим нужно морально и физически подготовиться, продумать пути отступления и варианты действий в случае непредвиденных ситуаций. По опыту прошлой жизни я знал, что при погружении в воду любая мелочь вроде зацепившихся за коралл волос может привести к панике, и как следствие, к смерти. На всякий случай я набросал для себя простой план. Если туннель разветвляется, возвращаемся и ищем способ пометить дорогу, если плыть более минуты, возвращаемся и думаем, как не задохнуться, если находим выход, анализируем, что там, на выходе, нас ждет. Если опасность, то возвращаемся. Дальше тянуть не было смысла. Я еще пару секунд постоял на берегу, потом медленно, давая телу привыкнуть, вошел в воду по пояс, постоял секунд пять и погрузился уже по шею. Доплыв до стены, я хорошенько продышался и нырнул. Проход освещался все теми же цветками и был виден довольно далеко до поворота, к нему я и поплыл. До него оставалось метров 10, когда я заметил под потолком похожий на каплю ртути большой воздушный пузырь. В подводных пещерах такое иногда бывает. Воздух собирается под потолком, если тот имеет куполообразную форму, по аналогии с перевернутым дном вверх стаканом, опущенным в ведро с водой. Подплыв к нему, я сделал несколько вдохов-выдохов в него и тут же рванул назад. Кислородного голодания у меня еще не наступило, просто в подобных пузырях не всегда бывает безопасный воздух. Нередко там скапливаются опасные для здоровья газы, например углекислый, а проверять такие вещи нужно сразу, чтобы потом на него спокойно положиться. Детство и юность, проведенные на берегу моря, не прошли даром, спасибо инструкторам по подводному плаванию и спелеологии за науку. Вынырнув, я отдышался и какое-то время приседал, чтобы согреться и разогнать кровь. Потом снова нырнул и до пузыря плыл на максимальной скорости. Преодолев поворот, я увидел, что туннель уходит примерно на 20 метров в длину и метра два в глубину и в конце расширяется. Вернувшись к пузырю, я немного в него подышал и рванул вниз по коридору. Я был на середине пути, когда здоровенная рыбина метра два длинная и с множеством плавников, преследуя небольшую сине-красную рыбку, вылетела откуда-то сбоку от выхода из тоннеля. Я замер на месте. Вместе со своей добычей она свернула в мою сторону. И если маленькая рыбка спокойно проплыла, то шипастая рыбина словно в невидимую стену уткнулась и яростно забилась, как будто кто-то невидимый поймал ее за хвост. Я попытался рассмотреть, что происходит. Вокруг нее были какие-то едва видные завихрения. Никак не удается различить, что это. Может, подплыть поближе? Пока я всматривался, казавшийся цельным и монолитным потолок внезапно зашевелился. От него отделилась круглый ком и, выпустив из себя какие-то длинные отростки, двинулся в сторону бьющейся большой рыбы. И только когда это нечто зависло над добычей, выпустило жвалы и вонзило их ей в спину, сразу начав обматывать ее невидимыми нитями, я понял, это гигантский паук. Гигантский, мать его, паук, свивший под водой свою паутину. А рыба в нее попала. Сердце, всю сцену замершее в ужасе, начало бешено колотиться. Я рванул назад со всей возможной скоростью. Напрочь забыв про пузырь, я проплыл мимо и вылетел на берег, едва не потеряв сознание от недостатка кислорода. Минут через 15 я уже спокойно сидел на берегу и размышлял о тщетности бытия. Не общего бытия, а именно моего. Что бы я ни делал, я всегда сталкиваюсь с тварями, против которых у меня нет ни единого шанса. Что это за игра такая идиотская? Зачем вообще все эти издевательства? Убивали бы просто на точке воскрешения сразу, чего мелочиться? Тяжко вздохнув, я уткнул голову в колени. Увы, но философские размышления мне не помогут. Путь из пещеры был только один, через паука. Сидеть здесь глупо, я ничего не дождусь, только рехнусь от скуки и одиночества. Вероятность того, что я смогу победить эту тварь в честном поединке один на один, равна абсолютному нулю. Мой единственный шанс – это проскочить мимо него, не вляпавшись при этом в паутину, которую я даже не вижу. С таким раскладом очевидно, что умру я не один раз. Может, я каким-нибудь камнем ему голову проломлю, хотя нет, здесь без вариантов, плыть до него минуты полторы, остается секунд 30 на эпическое сражение, потом я захлебнусь, а он в воде у себя дома, и наверняка какие-нибудь фокусы применит. А что он вообще из себя представляет, этот паук? Какие у него характеристики, умения? Чего я вообще так ломанулся? Нужно было око на нем применить, да и видеозапись включить тоже нужно. Потом посмотрю детальнее на него, может, даже дорожку в паутине методом проб и ошибок проложить получится. Набравшись смелости, я все-таки нырнул в воду еще раз, на этот раз уже как положено, с включенной записью видео и держа аналитический глаз наготове. Добравшись до пузыря, подышал, потом рванул к пауку. Он снова приклеился к потолку, я еле разобрал, где он, и то только потому, что знал примерно, где искать. Маскировка была сотого уровня. Божественное око показало синий уровень энергии и регенерацию цвета морской волны, что тут сказать, впечатляет. Мне о таких параметрах только мечтать. Снова вернувшись к пузырю, я еще раз продышался и вернулся к пауку, решив попробовать прокрасться по дну. Аккуратно перебирая руками по земле, я всматривался перед собой, стараясь понять, где начинается паутина. И естественно, я встретил ее неожиданно, наткнувшись рукой на одну из нитей, хотя правильнее сказать веревок, судя по толщине. Вся она была покрыта густым и очень липким составом. Попытавшись высвободить руку, я сильно дернул ее, с ужасом вспоминая, что пауки судят о наличии жертвы в паутине по ее биению. После нескольких попыток я все же освободил руку и, не сводя глаз с потолка, рванул назад, Легкие уже горели от недостатка кислорода. И едва я развернулся, как столкнулся с еще одной нитью, теперь уже чуть ли не всем телом к ней прилипнув. Я в панике забился, пытаясь освободиться, но только наткнулся рукой на еще одну липучку и увидел, как потолок зашевелился, из него высунулись лапы и появилась уродливая башка с кучей глаз. Поняв, что сейчас меня будут есть заживо, я закричал, воздух вышел из легких, его место тут же заняла вода. Меня словно обожгло огнем изнутри, горло судорожно сжалось, и я потерял сознание. Глава 5. Я снова оказался на круге возрождения. В этот раз я пришел в себя уже быстрее, хоть и не беспостыдно и дрожи в коленях. Видимо, перед смертью у меня кровь гоняла по венам пополам с адреналином, так как дрожали не только ноги, но и руки. Но удержавшись от того, чтобы сесть, я немного походил по пещере, приходя в чувство. Да уж, застрять в паутине под водой, пока к тебе ползет огромный паук, вовсе не то, о чем я мечтал всю жизнь. А если бы я был арахнофобом, кажется, риск повредить психику в этой игре не пустой звук. Написал бы в администрацию игры все, что о них думаю, если бы знал, как это делается. Должен же быть способ выбраться из этой чертовой пещеры. Не вечно же мне здесь сидеть. Я готов был бить кулаками в стену от безысходности. Так, нужно успокоиться. Сев на ступеньку лестницы, я открыл раздел с видеозаписями, их там оказалось две. Ах да, первый раз я снимал, когда еще плыл на дереве под гнездами летучих лошадей. Похоже, что в случае смерти запись автоматически останавливается. Открыв первую видеозапись, я с ностальгией посмотрел на уже не кажущегося таким страшным летуна, разглядел свою необычную красоту в чудовище, которое перевернуло мой транспорт. Я в тот момент даже не придал значения тому, что оно напоминало головастика-переростка и было покрыто змеиной кожей из красивых угольно-черных ромбов, которые к морде уменьшались в размере. Некоторые из этих ромбиков доходили до полуметра в длину. Интересно, здесь что-нибудь делают из такой кожи? Второе видео я смотрел уже с напряжением. По времени оно занимало всего ничего, а мне тогда происходящее казалось вечностью. Слава богу, параметры паука прекрасно видны. Я боялся, что результат работы божественного ока не отобразится в записи. Я смог наконец реально оценить его размер. Его брюшко в диаметре было пару метров, а с расправленными ногами он занимал весь потолок пещеры в 5-6 метров. Стало ясно, что мне не стоит бояться его появления здесь. Проход ко мне сужался до 2 метров в диаметре, он явно не захочет ломать себе лапы ради меня. На этом хорошие новости закончились, я сумел рассмотреть паутину. Она была вовсе не сеткой с ячейками, а объемной конструкции из вроде бы хаотично натянутых нитей по всему проходу. Это стало видно, когда я начал истерично биться. В воде содержалась взвесь, которая прилипала к паутине, и если вода не двигалась, то все частички стояли замершие на своих местах, но если рукой, к примеру, создать завихрение, то на месте оставались только те, что прилипли. И наоборот, если двигать только паутину, то вся остальная взвесь стоит на месте. Не знаю, с какой периодичностью эта тварь чистит свою сеть, но это точно должно мне помочь. Но сейчас даже не паутина была самой большой проблемой. Когда я последний раз воспользовался пузырем, я даже не смог толком продышаться. Содержание кислорода в нем с каждым использованием становилось все меньше, и недалек тот момент, когда я не смогу им пользоваться, а без него мне просто не хватит воздуха преодолеть тоннель, даже без паука и паутины. Эх, если бы у меня был обычный пластиковый пакет, я бы решил эту проблему, да что там, любой плотный мешок или непромокаемая куртка, или штаны, да хоть банальные ботинки, я бы просто натаскал туда воздуха, но, у меня, ничего, нет. Меня поразила внезапная мысль, я ведь тоже в мешке, я в замкнутом пространстве без доступа воздуха, да. Пространство большое, но не бесконечное. Что будет, когда закончится кислород? Я привязан к этому кругу, значит, я буду умирать, возрождаться снова здесь, и снова умирать от удушья, и так бесконечно. Великолепная перспектива. Схватившись за голову, я застонал. Господи, ну за что мне все это? Следующие несколько часов по моему примерному времени я провел в бесплодных попытках выбраться. Трижды я умер. В первый раз я запутался в паутине почти сразу же. Несмотря на все мои старания, я зацепился ногой и забарахтался. Увидев приближение паука, я добровольно захлебнулся. Во второй раз я почти прошел паутину, но в пузыре кислорода почти не осталось, и я умер от удушья. Третий раз был жестом отчаяния, я просто рванул прямо к пауку в надежде дать ему по морде и геройски умереть в бою, но и тут не срослось, я едва приблизился, как паук выпустил в мою сторону серое облако, от которого меня полностью парализовало, и я снова умер, глотнув холодной водички. Сейчас я просто валялся на круге, я устал, мне все осточертело, все, что я делаю, бесполезно, я просто хочу вернуться домой, к своему бегу в колесе из дома на работу, теплому и безопасному, я не хочу играть в эту чертову игру, хотя бы просто сотрите меня, я уже и на это согласен, не знаю, сколько я так пролежал, потребляя кислород без всякого смысла, самое худшее состояние апатии, которое я испытывал за всю свою жизнь. Услышав странные звуки, я поначалу даже на них не отреагировал. Какая разница, что там за бульканье? Стоп, какое еще бульканье? Я встал и попытался понять, откуда исходит звук. Прослушал все стены, поднялся по лестнице, но ничего так и не нашел. Только дойдя до растений, я понял, что происходит. С потолка вниз по небольшой земляной насыпи бежал крохотный ручеек, стекая на пол с небольшой высоты, он и создавал это самое бульканье. Звук в замкнутом пространстве разносился по всей пещере и многократно отражался от стен, не давая определить источник. Вода, сбегавшая вниз, исчезала в земле, почва под растениями была мокрой. Теперь понятно, откуда они берут влагу в замкнутом пространстве. Но откуда берется сама вода, если поднять вверх руки, то до потолка было с полметра от кончиков пальцев. Можно попробовать дотянуться и раскопать, там мягкая земля. Примерно на высоте 1 метра я вырыл в насыпи углубление для ног и попробовал встать в него. Если упереться рукой в потолок, то можно держаться. Я начал разгребать землю там, откуда бежал ручей, поочередно меняя руки. И хоть это была просто мягкая и сырая земля, делать это было чертовски больно. Под ногти набилось грязи, кончики пальцев ободрались. Я быстро сбегал вниз к кругу и поднял с него кристалл, заодно нарвал светящихся растений, а то там совсем темно. Вернувшись, я осмотрел свои раскопки с подсветкой, но ничего интересного не увидел. Взяв в руку острый осколок, я снова взялся за дело, разрыхляя землю кристаллом и выгребая ее ладонями. Довольно быстро я прокопал на 0,5 метра вверх и перестал дотягиваться. Я слез и сделал еще выемку на высоте примерно 1,5 метра. Чтобы залезть, пришлось взять грязный кристалл в зубы, но мне было плевать. Я недавно с кулаками кинулся на 2-метрового паука, мне ли микробов бояться. Я быстро прошел еще 0,5 метра, снова слез и сделал выемку на уровне уже 2 метров. Когда я залез, то понял, что ручеек течет не строго сверху вниз, а под небольшим уклоном, и дальше мне уже нужно будет залезать в вырытую дыру полностью. А это значит, что меня может завалить землей. Плевать, воскресну и начну заново. Через некоторое время я уже полностью исчез в норе, делая выемки для ног и молясь, чтобы земля не решила внезапно обвалиться. На высоте 2 моих роста слева оказалась каменная стена, ручеек растекался по ней, она тоже поднималась вверх под уклоном. Я остервенело продолжал рыть, понимая, что это скорее всего мой единственный путь из этой западни. Не знаю, сколько метров я так прогрыз, но явно больше 5. В один прекрасный момент земля у меня над головой рухнула вниз, и на меня обрушился поток воды. Упираясь руками и ногами, я держался как мог, пока он не иссяк, а когда отплевался и разлепил глаза, я увидел свет вверху. Не помню, как преодолел последние 0,5 метра, но наружу я буквально вылетел и распластался по земле. Леон оглядел сидящих. Все 5 глав отделов уже собрались, можно начинать. Вот только Скова. Ну что, коллеги, начнем. Может, кто-то хочет высказаться первым. В такие моменты Леон чувствовал себя учителем перед классом. Судя по невеселым лицам, никто отчитываться первым не хотел. Ну, давайте я, первым заговорил глава отдела программного администрирования, хрупкий молодой человек в стилизованных под старину очках. Давай, слушаем тебя, Рик. Запуск объектов в симуляцию прошел без серьезных проблем. Все центры обработки справились с нагрузкой с запасом в 80%. Можем еще 1 000 000 запустить. Все искусственные интеллекты сработали без сбоев, но пока они толком не задействованы. Объекты с ними еще не контактируют. Но Микаэль уже забил своей информацией выделенный ему центр обработки данных на треть. Если так пойдет, через месяц будет морока с переносом баз. Еще были небольшие сбои в системе подсчета энергоуровня. Некоторые индивиды догадались поместить в себя активные накопители, но уже все откалибровано. Леон задумчиво потер переносицу. То, что какие-то игроки запихнули в себя камни энергии, было ерундой. А вот непомерное разрастание информации, собираемое искусственным интеллектом, уже может обернуться проблемой. За его работу отвечала глава отдела психологии и социологии. «Елена, что скажете насчет Микаэля?» – спросил Леон, глядя на яркую брюнетку с длинными волосами и хорошо очерченной фигурой, единственную представительницу женского пола среди присутствующих. «Я уже говорила Рику, что это первоначальный сбор данных. Он просто пишет всю имеющуюся у него информацию на каждого игрока. В дальнейшем она будет корректироваться и заменяться. Сейчас он не может делать обоснованных выводов, так как объекты делают что попало, у многих сильнейший стресс. Я 100 раз говорила про ужасную схему ввода в игровое пространство. У меня 29 человек, то есть объектов, получили непоправимые повреждения психики еще в первый день. Многие сейчас находятся в ужасных условиях из-за плохо контролируемого социального взаимодействия. У меня тонна претензий к отделу контроля, а у меня тонна претензий к начальным вводным и к тому, что из нашего техзадания программно было реализовано 40% в лучшем случае. Вмешался Марк, представительный мужчина лет 40. Как я должен контролировать социальное взаимодействие в этой толпе, если они могут делать все, что хотят, еще и крыша у многих от новостей едет. Ты ту чушь техническим заданием называешь? Взорвался Рик. Да там остальные 60% в принципе нельзя программно реализовать. Как, скажи мне, отделить прикосновение с сексуальным подтекстом от прикосновений с целью защиты, лечения или транспортировки? Или ты предлагаешь арбитрам карать каждого, кто случайно чужую задницу задел? Ну, а что вы тогда от меня хотите? Я вынужден индивидуально разбираться с каждым вышедшим за пределы нормы и при этом всякий раз запрашивать разрешение на корректировку каждого камня, каждой крысиной норы. Это ужасно тормозит работу. Ну началось, недовольно прогудел Томас, крупный чернокожий мужчина с солидным животом. Так, давайте не будем устраивать скандалы, у нас совещание. Елена, что там у нас с объектами с поврежденной психикой? Какие меры приняты, и какие можно принять в дальнейшем? Прервал начинающийся спор Леон. Сейчас они изолированы, их нужно обнулять и снова запускать уже без всяких синих комнат. Но они же снова с катушек слетят. Нет, по крайней мере не должны. Если другие игроки сообщат им о том, что они умерли и являются компьютерными копиями, у них включится психологический барьер, и первоначально они просто в это не поверят. Но так как есть примеры для подражания в виде других объектов в той же ситуации, то они смогут переключиться и адаптироваться. Окончательное принятие пройдет постепенно. Хорошо, Рик, обнуляешь и повторно заводишь объекты, минуя синюю комнату, Елена и Марк, сопровождайте их. Если снова возникают проблемы, сразу сообщайте. Елена, что ты там говорила про ужасные условия? Многие находятся в состоянии сильного стресса из-за недружелюбного социума, идет установка иерархии в образовавшихся группах, сопровождаемая конфликтами. Некоторые одиночки оказываются выброшены в агрессивную внешнюю среду. Отсутствуют элементарные островки безопасности для этих людей, а это очень важно для психологического здоровья. Необходимо индивидуально для каждого, исходя из условий, создавать зоны покоя, иначе мы получим еще кучу народа со сломанной психикой. Так, получается, что когда дележка мест в группах закончится, одиночки найдут свое место в жестоком мире, то все само собой устаканится. Не так все и плохо. Леон иногда задумывался о том, чтобы нанять переводчика с психологического. Если он еще и будет знать программистский, то вообще отлично. Не людей, Елена, а объектов, давно пора запомнить, глядя прямо на сотрудницу, с нажимом произнес Леон. По поводу тех, у кого назревают проблемы с психикой, нужно их стабилизировать, чтобы они протянули хотя до нормальной работы Микаэля. Сколько их у тебя? 13 тысяч. Она уже дала мне список, и отрабатывать их так, как просит Елена, я со своими 4 сотрудниками буду примерно 800 лет, ответил за нее Марк. Елена, выбери сотню самых тяжелых, требующих немедленных мер, и передай Марку. 50? Тут же встрял Марк. Нет, сотню, Марк, и я дам тебе в подчинение одного сотрудника от отдела Томаса для работы напрямую без запросов. Я против. Тут же вскинул голову Томас. У нас очень много работы, целый материк еще не доделан. Мы и так день и ночь работаем, и все равно все сроки прогорают. Мне некого давать. У тебя 70 с лишним человек в подчинении, и вы работаете над незадействованной частью проекта. Ты найдешь кого дать, Томас. Это окончательное решение». Еще раз оглядев всех троих, Леон убедился, что все они недовольны. А что поделать, если им пообещали мир, где они смогут реализовать свои идеи, а на деле все как всегда банально упирается в ресурсы. «У тебя есть еще какие-то проблемы, Томас? Почему работа так медленно движется?» Томас повернулся и спокойно посмотрел в глаза своему боссу. «Потому что те, кто ставит перед нами задачи, уверены, что если заставлять художника рисовать картину по 16 часов в день, он обязательно нарисует шедевр. Мы работаем медленно, потому что создаем 1000 вариантов одного и того же и выбираем из них только один. Потому что вначале мы должны довести до совершенства одну мелкую деталь, потом посмотреть на картину в целом и довести до совершенства ее, потом все то же самое в рамках целого мира. И нам очень не нравится, когда нас просят все испоганить ради идиота, который залез не туда по своей тупости. Это все равно, что выбросить наш труд на помойку». Сидящий рядом с ним азиат в идеально сидящем на нем дорогом костюме усмехнулся на эту тираду. Он был главой отдела безопасности, и подопечные Томаса доставляли ему кучу проблем, он отвечал им тем же. В общем, это была взаимная нелюбовь. «А по существу, Томас?» – спросил Леон, не отводя взгляда. «А по существу у нас больше проблем нет. Все замечательно. Ну, вот и хорошо. Акио, у вас есть что сказать? Нет вопросов, требующих группового обсуждения, у меня нет. Остальные, как и раньше, предпочел бы решать в частном порядке. Тогда встречаемся через месяц. Совещание окончено, можете вернуться к своим обязанностям». Когда зал совещания опустел, Леон устало вздохнул и пошел к себе в кабинет. Когда ему предлагали эту должность, то много всего рассказали об уникальности и новизне этого проекта, о хорошей зарплате и амбициозности поставленных целей, о его перспективах. От эпитетов в адрес набранной команды кружилась голова, а о том, что каждый из этих ребят станет требовать от других невозможного, умолчали. И о драконовских мерах по неразглашению тоже. И о том, что для найма любого нового сотрудника нужно дождаться 3-месячной проверки безопасниками. Конечно, предполагалось, что у этой должности будет куча минусов, но с настолько разрозненным коллективом Леон еще не работал. Если придется всех их между собой мирить, станет совсем плохо.